Секция 37. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Взятка. Маленькая кособокая старушонка перешла площадь, грязную, липкую, всю, как сплошная лужа, хлюпающую площадь уездного городка. Перейти эту площадь было дело нелегкое и требовало смекалки и навыка. Старушонка шла бодро, только на самых трудных местах, приостановившись, покручивала головой, но не возвращалась назад, плюнув от безнадежности. Сразу можно было видеть, что она не какая-нибудь деревенская дура, а настоящая городская штучка. Старушка добрела до крыльца низенького каменного дома, где проживал местный городской судья, оглянулась, перекрестилась на колокольню и оправила свой туалет. Распустила юбку, вытащила из-под большого байкового платка кузовок, накрытый холстинкой, и сразу стала не кособокой, а просто старушонкой, как и быть полагается. Дверь у судьи была не заперта, и в щелочку поглядывал на старухин туалет рыжий чупрастый мальчишка, служивший в рассыльных. Когда старушонка влезала на крыльцо, чупрастый мальчишка высунул голову и окрикнул строго: «Кто такова? Зачем прешь?» Старушка огляделась и сказала, таинственно приподняв брови: «По делу пру, батюшка, по делу пру». Она сразу поняла, что «прешь» есть выражение деловое, судебное. «По какому делу?» — не сдавался мальчишка. «К судье, батюшка, по Ерохинскому. В понедельник судить меня будет за корову забодучую, по Ерохинскому». «Ну, так и повидать бы надо до суда-то. Я порядки-то знаю». Лицо у старушки вдруг все сморщилось, и правый глаз быстро мигнул два раза. Мальчишка разинул рот и смотрел. Видя, какой эффект произвел ее маневр, старушонка протиснулась боком в дверь и заковыляла вдоль коридора. Там приоткрыла дверь в камеру и тихонько тоже боком стала вползать. Судья сидел за столом, просматривал бумаги и напевал себе под нос. «Не говори, что молодость сгубила, тюремностью истерзана моей». Бумаги он смотрел внимательно, а напевал кое-как. Оттого, вероятно, и выходило у него «тюремностью» вместо «ты ревностью». Судья был человек не старый, плотный, бородатый, глаза у него были выпученные. «Смотрит, как буйло, что и знал, так забудешь», — говорили про него городские сутяги-мещанки. Судья был очень честный и любил об этом своем качестве поговорить в дружеском кругу. Честность эту он ощущал в себе постоянно, и всего его точно распирало от неимоверного ее количества. «Да, судья у нас честный», — говорили местные купцы. «Замечательный человек». И тут же почему-то прибавляли, чтобы ему лопнуть. И в пожелании этом не было ничего злобного. Казалось, что если судья лопнет, так ему и самому легче будет. «Здравствуйте, батюшка, светильник ты наш!» — закрякала старушонка. Судья вздрогнул от неожиданности. «О, здравствуй! Зачем пожаловала?» «По делу, батюшка, по Ерохинскому. Вот я порядки знаю, так и пришла». «Ну?» «В понедельник судить будешь, так вот я, значит, и пришла. Бодучая-то корова-то моя, стало быть». «Ну?» Так вот я порядки-то и знаю. Судья посмотрел на нее, и вдруг все ее лицо сморщилось, правый глаз подмигнул два раза и указал на прикрытый холстинкой кузовок. «Что?» — удивился судья. «Ты че мигаешь?» Старушка засеменила к самому столу и, вытянув шею, зашептала прямо в честное судьино лицо. «А яичек-десяточек тебя принесла, и шит-крыто, и концы в воду, и никто не видал». Она снова сморщилась и замигала. Судья вдруг вскочил, точно его в затылок щелкнули, разинул рот и весь затрясся. «Вон! Вон, подлая! Вон!» Старушонка растерялась, но вдруг поняла и замигала, и зашептала. «Ну, бери, бери холстинку, бери полотенчик-то, бог с тобой, мне не жалко». Но судья все ревел и трясся. «Ах ты, Господи!» — мучилась старушонка, стараясь втолковать этому ревущему, раздутому, красному. «Я тебе про полотенчика говорю. Ах, бери полотенчика, да послушай, что я говорю-то, да помолчи ты, Господи, грехи-то мои!» Но судья не унимался. Он кинулся к двери. «Никифор, гони ее вон, вон!» Прибежал Чупрастый. Осклабился от страха и удовольствия и, обхватив рукой старушонку, повлек ее точно в каком-то нелепом танце на крыльцо. Опомнилась она только посреди площади, подоткнула юбку, прикрыла платком кузовок и, проткнув палец за косынку, почесала голову. Вернувшись таким образом к обыденной жизни, она оглянулась на низенький каменный домик и тяжело вздохнула. «Дала я маху, старая дура. Нужно было ему курицей поклониться. Думала, из бедного и яиц можно, а он ишь как обиделся. И чё орать, я и так все порядки понимаю. Уже в субботу принесу курицу. И шит-крыто, и концы в воду». Она еще раз оглянулась, сморщилась, подмигнула и захлюпала по лужам быстро и смело, как настоящая городская штучка. Конец 37-й секции.